Русские ваши земляки, он поклонился Селезневу, уважают. Весной, когда Нобели убили крестьянина в деревне Пигодаки, он дал понять, что так больше продолжаться не будет. Запылали их имение, сгорела в кострах фамильная мебель. Милета посмотрела на Циндона, и тот, желая подтвердить то, что сказал Мартинянгас, громко сказал: «Да, сударыня, мы этот дом разгромили в наказание Нобелем». «А как же граф Секурос?» «Да он-то жив. Снова будет заседать в Сенате, снова заносчив и неприступен, снова богатый, снова требует наказания всех, кто покушался на привилегии Нобелей. Я знаю ваше родство, знаю ваши взгляды, и с сожалением говорю, что они, все Нобели, ничему не научились». Великий адмирал сердится. Нельсон забыл, что он не является агентом-мстителем бурбонов, а был флаг-офицером, причем прославленным офицером военно-морского флота короля Георга III, Олдер, биограф Нельсона. Нельсон злился, ходил по каюте, и пустой рукав его все время выскакивал из-за пояса. После Абукира его слава была повсеместно и безраздельно признана. Старался не вспоминать, как проскочил ночью мимо флотилии Наполеона, как возвратился в Сицилию, как, захватив купеческое суденышко, чуть было вначале не поверил теряющемуся от страха негоцианту, лепетавшему, что Бонапарт направился на Константинополь. Не разрешал себе вспоминать, как думал о том, что корабли Наполеона двинулись именно туда, запирать русские эскадры в Черном море, брать в клещи Австрию, повергать Турцию, ставить на колени Россию. Это вообще-то было его постоянным желанием — ставить на колени всех соперников и врагов Англии. Адмирал знал, что он принес свою славу королевству, и корона увенчала его такими лаврами, листья которых закрывали все другие победы. Да и какие-то победы! Столичные адмиралтейцы, а затем русский посланник в Италии, толковали ему, что за 7 лет до Абукира под какой-то калиакрией этот медвежатник Ушаков применил прием, сходный с его операцией. Зачем придумывать? Именно его, нельсоновский передовой корабль, прошел, ну, оказался между берегом и французским флотом и огнем взял в клещи противника. Этот маневр принадлежит Англии. Он не отдаст этому малоподвижному вице-адмиралу первенство в военно-морской стратегии. Эта операция войдет в учебник как его замысел, как его боевое открытие. А этот тяжеловоз сам пользуется услугами его офицеров, ведь вот наверняка раскрыл глаза невежди командор Стюарт, указав на остров Видео, как на ключ к Корфу. Не мог же он сам до этого додуматься. При воспоминании о Корфу заныло сердце, опередил. Надо отомстить, найти слабые места у этого победителя. Генеральный консул на островах Форести, кажется, нащупал. Это не любовь Ушакова к Нобелям и их ненависть к нему. Вот тут-то и сгорит этот самонадеянный адмирал. Да разве можно сейчас спорить с аристократами, с владетелями? Ведь их же в конце концов и прибыли защищать эскадры коалиции. И только их голос и звучит в коридорах правящего Лондона и императорского Петербурга. Надо подтолкнуть этого упрямца, подсказать его противникам, что все действия адмирала подрывают устои и порядки аристократов во всех странах. Надо внушить туркам, что Россия стремится завладеть островами. Надо внедриться на острова, сделать там в союзных целях какой-нибудь вербовочный пункт и свозить туда английских офицеров и солдат. Надо обойти ныне глупые соглашения 1798 года, заключенные Англией с Россией и Неаполем о том, что после занятия Мальты туда будут введены их совместные гарнизоны, и остров снова будет отдан ордену мальтийских рыцарей. Мальта, конечно, еще не взята, но он сделает все, чтобы там остались только английские войска. Смешно допускать туда русских. Англия должна иметь в центре Средиземного моря свою базу и свой флот. Еще в январе написал капитану Беллу, осадившему Мальту: «Нам донесли, что русский корабль нанес вам визит, привезли прокламации, обращенные к жителям острова. Я ненавижу русских. Если этот корабль пришел от их адмирала с острова Корфу, то адмирал негодяй».